мысли чешется под сердцем, значит, заживает рана. Если мама мыла раму, значит, это был букварь. Если кто-то застрелился, значит, родом из нирваны. Если улица с аптекой, значит, рядом есть фонарь. Если ночью вы не спите, значит, скоро будут дети. Если засвистели пули, значит, началась война. Если белая горячка, значит, рядом где-то черти. Если горе подвалило, значит, горе от ума. Если в душу наплевали, значит, та душа помойка. Если Пушкин с черной речкой, значит, рядом есть Дантес. Если вам люблю сказали, значит, ляжете вы в койку. Если Маша в мини-юбке, значит, белый Мерседес. Если вздумал ты родиться, значит, умереть придется. Если умереть придется, значит, будут хоронить. Если поминать восстанут, значит, кто-то вновь напьется. Если умирать не хочешь, значит, надо было жить. Если значит, значит, если, если значит, значит, если, если значит, значит, если.